— сказал капитан. — Вы мне одно скажите, — сказал посол и посмотрел в глаза капитану довольно долго. — Я ведь в морских делах не специалист. Вы мне скажите, на сколько процентов вы чувствуете себя виновным в случившемся? — Не мне об этом судить, — сказал капитан твердо. — А все-таки? — Ни на 1%, — сказал капитан. — Хорошо. Хотя, как говорится, и на солнце пятна. Запомните, главное дело не имеет и не должно иметь никакого политического подтекста. Дело коммерческое. Дело в убытках, в долларах. Вот на доллары все и переводите. И счастливо вам чисто выпутаться. Тут появился адвокат Стивс. Он быстро вошел в каюту капитана и, поздоровавшись, сказал: «Я думаю, всем вашим, то есть нашим свидетелям, будет полезно посмотреть то, как столкновение выглядит со стороны. Некий Джонсон ловил рыбу в актив пас и снимал, как говорит, фильм о красивом русском судне. Он утверждает, что понял, что суда должны столкнуться. Его пленки демонстрировались по телевидению уже 5 или 6 раз, их суют в каждое последнее известие. Я заказал просмотровый зал на 19 часов». Поехали все, кто был, в числе подписантов, морским протестом. Главная часть телецентра Ванкувера под землей. Наверху только низкое, длинное здание. Эскалатор, длинные коридоры, вечерняя пустынность, маленький просмотровый зал, стена в звуконепроницаемых панелях, напоминающих упаковочные прокладки для яиц. И во весь широкий экран несущийся, как эсминец, Сергей Есенин. Навстречу Есенину милой свечкой, как бы ощупью, бредет королева Виктории. И бесстрастный голос диктора за кадром. Тогда-то, там-то произошло столкновение того-то и того-то. Погибли 3, причина — навигационное упущение русских навигаторов. Весь фильм около 1 минуты. Капитан попросил повторить ленту. Смит сказал, что он сказал 4 повтора. В глубокой тишине посмотрели. Было странно видеть со стороны события, в котором сами участвовали. Извечное и единственное развлечение моряков — кино. Любое, пусть самое дурацкое, в шторм, хоть вверх ногами, даешь кино. И вот сами на миг стали участниками. И хоть на очень общем плане, но можно найти и самого себя. И даже киноэффект есть. Весь фильм прокручивался с ускоренной частотой. А так как в начале фильма около 40 секунд было снято плавание только 1 Сергея Есенина, паром и Есенин попали вместе в объектив киноаппарата только последние 7-10 секунд. После чего шли кадры столкновения и дрейфа сцепившихся судов. У зрителя складывалось впечатление только 1 судна, теплохода Сергея Есенина. При этом создавалось впечатление, что это судно идет с очень большой скоростью. Общественное мнение. Его можно отражать, и можно манипулировать, и можно создавать. Средства массовой информации. Научно-техническая революция. В тишине просмотрового зала засмеялся адвокат Стивс. «Господа, мне кажется, теперь любой канадец, который хоть раз в жизни ездил на пароме, сможет иметь квалифицированное мнение по нашему делу». «Я доволен лентой», — сказал капитан. Заметен выхлоп из трубы Есенина, черная шапка внезапного выхлопа дыма. Она бывает при даче заднего хода. «Окей», — сказал Стивс, — «теперь поехали на судно. И каждого из вас я буду учить актерскому мастерству». И действительно, до 3 часов ночи Стивс вколачивал в каждого из свидетелей его роль. Он задавал вопросы с самыми различными интонациями. Орал, как прокурор. Ластился, как теленок, запутывал, как иезуит. Он, как хороший режиссер, отлично понимал, что на съемочной площадке, то есть в кабинете аварийного инспектора, могут растеряться даже Грегори Пек и Одри Хепберн, а не только боцман Менкин или рулевой матрос Наумов. В 3 часа ночи капитан проводил адвоката до машины. Над пустынным причалом свисали с кранов желто-оранжевые конусы света от сильных фонарей. Поднимались в черное небо мерцающие огни по контурам небоскребов. Огни лениво перемешивали свои отражения в черной воде. Затмевались и проблескивали буи. Парами горели в вышине красные огоньки на радиорелейных мачтах. Тревожным пунктиром, трассирующими синими вспышками, прочертил черноту гавани между громадами сонных судов полицейский катер. было тихо той мощной живой тишиной, какая бывает только в ночном неработающем порту.